ведомые только ей сигналы. «Кто-то у тебя в семье глухой на левое ухо?» — переводит мне Серафим. «Да, мой тесть», — отвечаю я. Большую награду ему недавно вручили в Кремле. За 3 года до того тесть стал героем соцтруда. У твоей тещи астма, долго она не проживет. Увы, так и случилось. Обо мне ты напишешь по-русски в конце следующего года. Признаюсь, что никак не мог я тогда в это поверить, однако журнал «Огни Болгарии» на русском языке с моей о ней статьей вышел в ноябре 82-го. И вдруг, без всякого перехода, Серафиму. «Кто этот Стефан у тебя, которому обожгло руку?» Серафим хоть и знает Вангу давно, а все равно изумился, что она видит его двоюродного брата, который сейчас за 200 километров в Софии лежит в больнице после аварии на электростанции. «Отрежут ему руку», — говорит Ванга. «Быть рядом с ней жутковато. Мне давно стало не по себе, но почему-то именно сейчас, при упоминании имени совсем чужого человека, особенно остро я почувствовал всю фантастичность ситуации. И опять без всякой связи и логики она говорит мне: «А ты 2 раза должен был умереть. Один раз чуть не утонул, и второй едва не разбился на вертолете». Я-то эти 2 случая знаю, но откуда, как, каким образом узнала она? Спрашиваю Вангу, как она все-таки видит. «Никому не говорила и тебе не скажу», — отвечает она, но немного помолчав и махнув рукой, сообщает. «Не вижу, а слышу, как по телефону. Чужой далекий голос. Когда громче, когда тише. Иногда ничего не слышу». «А вы отличаете мертвого человека от живого?» «Да, отличаю», — говорит Ванга. «Мертвые у меня чуть над землей висят». 50 минут беседы с нею пролетели, как 50 секунд. Когда мы стали с Серафимом собираться, Ванга обратилась к сестре. «Люба, скажи там у входа косоглазой женщине в белой шляпе, чтобы она не ругалась». Пройдя 2 дверей, мы увидели именно эту женщину, которая гневалась больше других, что мы пробыли у Ванги так долго. По приезде в Москву довелось говорить о Ванге с писателем-академиком Леонидом Максимовичем Леоновым, который неоднократно встречался с ней. Ванга многое ему предсказала в свое время, в том числе смерть жены, пожар в его библиотеке. «Это высшее проявление человеческой гениальности», — сказал Леонов. «Вангу объяснить нашими сегодняшними понятиями нельзя. Нам еще надо расти до подобных объяснений». Мне удалось сделать фотографию Ванги в нарушении ее запрета снимать ее, о чем я не знал. Ванга не любит, когда ее снимают. Она считает себя некрасивой и не разрешает раздавать те редкие фотографии, которые все-таки снять удается. Об этом я тоже не знал и посему очень удивился, когда 1,5 года спустя после моего возвращения из Болгарии дома у меня раздался звонок, и племянница Ванги, Аня, сообщила мне из Софии. «Ванга сказала, что вы раздаете ее фотографии. Это правда?» «Только 1 подарил своему хорошему другу», — сознался я, будучи совершенно потрясенным. «Это произошло буквально накануне. Ванга просила больше этого не делать». «Что ж, пришлось пообещать». Хотя странно, ведь против публикации снимков она не возражает. И еще один раз пережил я подобное потрясение.